29 сентября 1947 года. Оден. Рад вас видеть. А у нас теперь кот сиамский. Иди сюда, Бастиен. Некоторые люди думают, что кошкам достаточно время от времени наливать молока в блюдце, и все будет в порядке. Как бы не так. Им подавай мясо. Если кормить кошку одним молоком, она будет бегать по помойкам. Я кормлю своего рыбой и печенью 2 раза в день. Что он тогда вытворяет? Все, больше ничего не получишь. Можешь идти спать. Пришлось везти его в город на такси, а то, говорят, поезда на них отрицательно действуют. Ему нравится, когда его гладят, но еще больше ему нравится получать под зад. Что и происходит. Надеюсь, он не будет гадить на пол. Я недоволен своей статьей в Harper's Bazaar. У меня было только 3 дня на все про все. Я даже не успел найти нужные мне цитаты. Но иногда халтура мне нравится. 2-3 странички для дома и сада, например. Это мне по душе. Называется «Почему мне нравится холодная погода». Единственная вещь, которая произвела на меня сильное впечатление этим летом, был роман Фицджеральда «Ночь нежна». Думаю, этот роман даже лучше великого Гэтсби. Да, это его ранняя вещь. «Бостонцы» — шокирующий роман, с лесбийским подтекстом. Странно, почему никто не поднял шум по этому поводу. Даже Сан-Джеймс заметил, что эта книга гораздо необычнее, чем может показаться. «Верена — обычный голубой». Разумеется, он жесток к Оливию, потому что видит в нем себя. Может, он вовсе и не одобряет Ренсома, но, очевидно, восхищается им. Джеймс действительно написал несколько превосходных вещей. Давайте вспомним «Ученик». Довольно странное сочинение. Далее письма Асперна, «В клетке», «Смерть льва», «Зверь в джунглях». Нет, пьеса Джеймса — это совсем не то. У него там слишком утонченные характеры и нет крупных ролей для хорошей актрисы. Да, «Закон есть любовь» был написан уже здесь. Но я не уверен, что вы сможете угадать, какие из стихотворений, вошедших в книгу «Новые времена», были также написаны здесь. Многие из них ведь не печатались в журналах. «Откуда они пришли?» перекликается с Оксфордом и казино. Там нет силабики. «Столица» была написана в Европе. Здесь, на Манхэттене, деревенских парней не встретишь. Примечание. В стихотворении «Столица» Оден использует образ ночных столичных отцветов, которые манят к себе деревенских простолюдинов. Конец примечания. Первое стихотворение, которое я здесь написал, было откликом на смерть Йейтса. Примечание. Имеется в виду знаменитый триптих Одена «Памяти Йейтса». Конец примечания. Нет, в 4-й части «Века тревоги» я не имел в виду Бирмингем, хотя это правда, что в его окрестностях находятся одни из самых крупных залежей красного песчаника. Примечание. В Бирмингеме, Англия, прошло детство Одена. «Век тревоги» — «The Age of Anxiety» — барочная эклога Одена, состоящая из 5 частей. Эклога построена на стихотворных диалогах 4 действующих лиц, которые представляют собой аллегории того, что Юнг определял как интуиция, чувство, ощущение и мысль. Все с заглавных букв. Сравните 4 темперамента в средневековой анатомии и 4 первоэлемента жизни – вода, огонь, земля и воздух. В идеальном человеке эти 4 способности гармонично сосуществуют, но со времен падения Адама находятся в трагическом противоречии друг с другом, особенно теперь, в эпоху кризиса современной цивилизации. Герои встречаются в баре, знакомятся и, выпив, отправляются в путешествие по прошлому с целью раскрепощения и самоидентификации. В ночь их метафорических скитаний между ними появляется некая метафизическая связь. Они обретают некое единство прошлого и настоящего, некую подлинность. Но утром, увы, они расстаются на одном из перекрестков Нью-Йорка, чтобы снова вернуться к неврозам и комплексам безрадостной действительности. В речи героев использована образная и метрическая система литературы эпохи барокко. Саму эклогу можно считать литературным ответом на четыре квартета Элиота, написанные с 1936 по 1942 годы, в которых Элиот также писал о четырех стихиях и связи прошлого с настоящим. Отдельным изданием книга Одена вышла в издательстве Random House в 1947 году, что и спровоцировало диалог Одена с Ансеном. Конец примечания. «Я хотел вам показать одну книгу «Англосаксонские и древнеисландские поэмы» Норы Кершоу. Это второй том. Куда я ее дел? Кто-то, должно быть, ее взял. Я вернулся только вчера вечером и не помню, что где лежит». Становится на четвереньки и заползает за тахту. «Вот она! Видите ли, песня Розетты в семисложных строчках подражает «Зонаторэку»? Давайте посмотрим». Находит страницу. «Да, в Квиту Хатре. В полустишиях я не придерживался аллитерации трех и четырех слогов. Я пробовал нечто иное. Есть несколько строк с более чем одной цезурой. Например, «To elude him, to lie to him, yet his love observes». Примечание. «Избегать его, лгать ему, но любовь его блюсти». Английский. Конец примечания. Мне кажется, здесь все приемы аллитерации. Ансен. В лирическом пассаже Малина в сцене четвертой века тревоги вам пришлось воспользоваться переносом в строке «At the scratch». Оден. Здесь все в порядке. Это же лирический размер. Слово «hepato» — «скописц» надо произносить как «photographer». Примечание. «Hetahoscopy» — английский «гепатоскопия» — «гадание на печени». Магический обряд, распространенный в Древнем Междуречье и Средиземноморье. Конец примечания. Сверяется с Оксфордским словарем и убеждается в своей правоте. «Я пытался что-то сотворить с «to the cross» or «to clutter» to «common sense», но решил, что все останется по-старому. Примечание. «Кресту или свету, или здравому смыслу». Английский. Конец примечания. Но основными источниками речи Кванта в сцене третьей были Бодлер и «Весна Боттичелли». Ансен. «В Heavy Like Us» вы могли бы сохранить аллитерацию, синкопируя «ки-и» и сделав из «кей» четвертую аллитеративную букву, обратное тому, что вы иногда делаете с существительными, где стоящее между гласными согласное может быть отнесено к предыдущему неаллитерированному слогу. Оден. «Знаю, но читателю привычнее, чтобы аллитерируемым элементом была начальная гласная. И кроме того, разве в «Беовульфе» не встречается четырехместная аллитерация? Мне нужно идти, хочу проверить, появился ли в библиотеке новый томик Майкла Инна». Примечание. Майкл Инн. Под таким псевдонимом публиковались детективные романы оксфордского профессора литературы Стюарта. Конец примечания.